Такаши, да пойми ты, так нельзя. Твой сын слишком долго молчал, слишком. Досадно вздохнул патриарх клана Хьюга. Сколько он ждал? 3, 5, может больше лет? Почему вы раньше не попросили денег на сущности чакры? Хьяши опять потряс докладом у лица советника Хьюга, продолжая тихо негодовать. Это феноменальное открытие. На такое и 10 и 100 миллионов не жаль. Я бы все сделал тихо, не то, что сейчас с этой, его полуразваленной биокамерой. Ну, что молчишь? Зачем он это сделал? Зачем ему жена Имонака? Неужели в сущностях чакры написан лишь меньший объем? Нет. В восстанавливающем жесте поднялась рука патриарха. Лучше, забудь о последнем вопросе. Ответь мне вот на что. Зачем ему сдались эти коматозные 5 узумак? В чем истинная причина? Хьяши сама. Об этом, вам желательно лично поговорить с Ичиро. Много я не знаю, но из того, что он мне сказал, понял следующее. Узумаки, в первую очередь, нужны именно нашему клану. Зачем, я не знаю. И в меньшей мере Конохе. Тут, зачем, есть у меня пара идей. Но, Хьяши сама, прежде всего, я точно скажу. Сын, не стал бы так запираться и уходить в паранойю. Такаши Хьюга очень пристально посмотрел на патриарха, аккуратно подбирая слова. Ичиро не стал бы просить разговор разумов Имонака и другие ментальные техники, не будь на то, у него крайне веской причины. Вы читали сущности чакры и должны все понимать. Ладно, я подумаю, что с этим делать. Перечитал, причем однозначно, с помощью техники и явно на память, о чем свидетельствовала серия печатей, которой прошла левая рука патриарха, Хьяши, стопку секретно еще раз. Глава клана Хьюга достал из кармана чакра-часы, впитал из них чакру, а затем, с ее помощью сжег сущности чакры и вышел из-за стола. Ичиро, из нашего квартала, не выпускать, без моего личного разрешения. Понятно? Да, Хьяши сама. Такаши Дона, передай Ичиро. Пусть сидит дома, в крайнем случае, в госпитале. Я подготовлюсь и созову старший совет Хьюга. Мы пригласим его завтра, еще раз. Но, перед этим, Хьяши задумчиво посмотрел на стол с остатками сгоревших сущностей чакры, а затем, перевел взгляд на Такаши. Пусть твой сын, придет ко мне завтра утром. А будет, кто спрашивать, скажи, что Химавари на 16-й неделе, и я хочу точно узнать пол своего ребенка как наследника клана Хьюга, и он приглашен как Иринин. Да, Хьяши сама, советник Такаши, по старой привычке, вновь проверил бейкуганом комнату и ближайшее окружение, затянул дзинби, домашнее кимоно аби, убрал свои чакра-часы и последовал за патриархом. Спустя 5 секунд, глава клана с советником Хьюга ушли. Глава 9. Ичиро Хьюга. Резиденция Такаши. Утро выдалось замечательным. Тихо пела белая сойка на крыше додзи. Мягко шелестела трава за открытой дверью. А еще, дул вишневый, разносящий запах цветения сакуры ветерок. Он, чудесным образом, приносил прохладу разгоряченному телу, и при этом, раздувал обеи кимоно. Ощущение мира вокруг было особенным. Мой разум парил над ним словно большое облако, что решило отрешенно, в развалочку отдохнуть. 50 метров вправо и лево, назад и вперед, вниз и вверх. Я стоял на татами и одновременно, был сразу, везде. Легкий бриз моей чакры, обгоняя биение сердца, незаметно пульсировал сферой твизора, ее центром, в моем животе. Оба глаза были закрыты. Дадзюцу тоже. Дышала лишь из цече. С помощью медитации мои чакра-каналы стенки цу сейчас познавали пути тихой сенсорики, а вместе с ним тайзюцу джукин пайчигиншин. Мягкий кулак, удар тела, завершая этот сеанс. Я вздохнул, прекращая насыщать твизор и постарался запомнить, как на этот раз прочувствовал мир. Поток теплого света, пылинки ветра, листок, что кружился у ног, на татами. Все было ярче, чем в прошлый раз. Мой мозг привыкал принимать реальность в подлинных ощущениях 3D. И сейчас, по понятным причинам, не хотел возвращаться к 2D-стереопсису обычного зрения и остальных 4 чувств. Видеть мир ограничено, лишь с помощью тела, языка, носа, слуха и глаз. Однако, подумалось мне, еще, слишком рано. 5 чувств, все же не 6. Всему свое время, вопреки нетерпению, увы. Новый вдох. Глаза закрыты. 3D-твизор угас. Чакра-нить активирована. На остаточных чувствах успеваю стянуть свой аби, а затем подтащить оба таби, традиционные носки с большим пальцем, чтобы запомнить фактуру, объем и почувствовать вес. В этот раз получилось удачно и чуть быстрее, чем вчера. Тренировка закончена. Наблюдается стабильный прогресс. Хьюго Ичиро. Резиденция главы клана Хьюго. Приемный зал. Да, Хьяши-сама, вы все правильно поняли. Сущности чакры отображают лишь подтвержденные факты и первичную базу теории по ним. В общей же сложности материала скопилось еще на пару подобных докладов. Но доверить устно, жестами и уж тем более бумаге те данные, я никак не могу. Хо. Даже так, а не слишком ли ты осторожничаешь, Ичиро-сан? Патриарх прищурил глаза и продолжил: объясни, пожалуйста, суть твоих сомнений. Чего же ты опасаешься? Хотя бы в общих чертах. Конечно, Хьяши-сама. С помощью жестов я попросил патриарха активировать Бейкуган, затем спрятал руку в рукав кимоно, а после скрытно, пока второй рукой потягивал чай, опять же с помощью жестов стал говорить. Сейчас я объясню, как вижу эту ситуацию на мой скромный взгляд. Итак, Хьяши-сама, вот представьте себе, что через лет 10, максимум 20, у клана Учиха, гарантированно, будет вдвое больше джонинов, ветеранов ранга А, С, и такая же ситуация будет по сильным чунинам. И обо всем этом, таком, тревожном прогнозе, уже через 3 года, максимум 5, узнает одноглазый корень с третьим листом, а затем, в течение года, все кланы Конохи, и за ними гражданский совет. Как бы вы поступили, зная такие расклады? Каков был бы ваш прогноз, Хьяши-сама? От подобной подачи, брови Хьяши невольно сошлись к переносице. Отвечать он не стал, ни с помощью жестов, ни тем более устно. Он надолго завис и о чем-то отрешенно молчал. А затем, спустя 5 минут, видимо все же решившись, деактивировал Бейкуган, тихо поднялся и позвал жестом меня идти вслед за ним. Как оказалось, мы пришли в его кабинет. Хьяши прошел к центру комнаты, зажег Бейкуган, а затем, насытив тенкицу на кончиках пальцев, активировал скрытый символ печати под центральным татами, по лакированным доскам полов, а за ними и стенам. Из центра комнаты во все стороны синими лентами мгновенно рванулись узоры фуин. За пару секунд они полностью оплели кабинет патриарха и образовали сияющий, 3 на 3 метра, своеобразный, словно матовое стекло, полупрозрачный барьер. Я активировал дадзюцу, попытавшись расширить свой всенаправленный взор, но, к удивлению, смог рассмотреть за пределами кабинета лишь мутные образы интерьера, да вдобавок, размытые слабые огоньки из цечи людей по всей резиденции патриарха. Что-либо дальше, чем поместье Хьяши-самы, мой Бейкуган просто не смог разглядеть. Всех вокруг покрывала серая хмарь. Этот барьер, зазвучал строгий голос Хьяши-сама, приглушает все звуки и, вместе с этим, искажает взор Бейкугана. Он продержится ровно 10 минут. И время пошло. Ичиро-сан, патриарх указал жестом руки. Подойди к столу, возьми синий свиток из крайней стопки слева и изучи его прямо здесь и как можно скорее. Техника разговора разумов имеет 3 ступени развития. Первая – прием. Вторая – возврат. И третья – дальний маяк. Запомни первые 2, маяк несущественен, тебе сейчас, в первую очередь, важен прием. Именно с него начнем изучение данной техники. Да, Хьяши-сама, и я полностью погрузился в изучение дзюцу ментального типа, разговор разумов. Сосредоточился, 3 раза дотошно прочел, все запомнил, убрал свиток, проверил сложение печати с их током чакры, усилил ее инкомпоненту в области третьего глаза, дозировал чакру в фокусированный луч близкого действия и, со второй попытки, активировал первый тип этой техники под названием разговор разумов. Луч чакры инь, сигнальный прием. Хорошо, в моей голове ментальным эхом зазвучал голос патриарха. Я вижу, у тебя получилось. Ты очень талантлив, Ичиро-сан. Я полностью смог изучить разговор разумов только за месяц. Дома ты можешь тренироваться. Однако, ментальный нажим голоса Хьяши-сама резко возрос. Дальше тебя и Такашидо на разговор разумов не должен уйти. Ни в коем случае. Даже вашим наследникам. Это понятно тебе, Ичиро-сан? Предельно понятно, Хьяши-сама. Вот и отлично. А теперь, поскольку времени мало, я объясню тебе, как ментально общаться и, вслух, параллельно поддерживать отвлекающий светский разговор. Итак, Ичиро-сан, как ты видишь, первым делом образуется метка-маяк, затем ты его активируешь и параллельно выпускаешь конус, лучинь, на узкий сигнальный прием. Пока ясно, решил уточнить Хьяши-сама. Да, глава, пожалуйста, продолжайте. Хорошо, удвоим ментальный нажим. Глава явно усилил технику, время будто сгустилось, и его слова стали ощущаться чуть медленнее. Голос патриарха зазвучал объемно. «Тогда, Ичиро-сан, идем дальше. Следующим шагом, я, в свою очередь, сверхузким лучом чакры, нахожу твой лучинь, затем, повторяю твою уникальную метку, и даю запрос на ментальный обмен мыслей». На этом моменте, голос патриарха прервался, давая себя осмыслить, а затем вновь зазвучал. «Третьим шагом, после твоего разрешения, Ичиро-сан, обе наших метки пароля сверяют и прожигают друг друга, образуя ментальный рисунок замок. И вот таким образом, формируется закрытый эфирный канал. А есть и открытые, Хиаши сама, есть. Но, мы не смогли добыть эти части разговора разумов у клана менталистов, Яманака не согласились. Значит, они знают, что мы...» Я постарался деликатно вникнуть в подробности, но патриарх оборвал мой вопрос. «Да, знают. Поверь, Ичиро-сан, на долю секунды...» Ментальный голос патриарха зашелестел оттенками сарказма. «Ты, далеко не первый, и даже не двадцатый из старшей ветви Хьюга, кто изучил разговор разумов». И, в общем, видимо, патриарх опомнился, что выдал достаточно важной информации, а потому сменил неудобную тему. «Не только Сока, но Джуин дает нам преимущество в управлении кланом и младшей ветвью, в частности же, там, много чего. Хиаши сама, я тоже отстранился от бесполезных вопросов и предпочел узнать более важные вещи. О применении разговора разумов можно отследить или заметить со стороны». «Очень правильный вопрос, Ичиро-сан. Естественно, это можно сделать по внешним признакам. Поэтому, пока ты не сможешь активировать данную технику без ручных печатей, открыто ее не используй». «А как же я незаметно тренеров?» «Все просто, Ичиро-сан. Поступай следующим образом. Спустись в подвал, желательно, как можно ниже, под землю. Оденься в скрывающий плащ, пропитай его ян-чакрой. Создай ростовый резервуар для воды. Погрузись в воду с головой, затем, перенасыть воду ин-чакрой и тренируйся. За неделю, думаю, полностью сможешь избавиться от ручных печатей. А пока же, будешь использовать технику, только на сигнальный прием». «Понял, Хиаши сама, и, я вам очень благодарен. Даже не знаю, как выразить свою признательность. Не думал, что вообще заслужу такое доверие. Но, заслужил. И поверь, твои сущности чакры я оценил по достоинству. По крайней мере, то, что ты уже дал мне прочитать. Старайся в своих изысканиях, Ичиро-сан, и, может быть, приобретешь еще идеальную память». «А пока», — патриарх перевел взгляд на часы и продолжил, — «мы отвлеклись. Вернемся к ментальному диалогу и параллельным беседам вслух. Так вот, вспомни состояние разума, когда тебя раздражающе будет, откуда-то с улицы, в твой выходной». «Вспомнил?» «Да, глава. Это состояние сонливости и легкой неги. Сумеречное состояние мозга. Тогда все звучит словно далеко, окружающая реальность не важна, о ней хочется забыть, и скорее». «Верно, Ичиро-сан. Это состояние разума. Раньше называли суинин, или как сейчас его называете вы, ирьянины, сомнамбулизм. Так вот, заведи тихий будильник, а после, когда услышишь суинин, запомни состояние чакры в своей голове и тренируй его 3-5 месяцев. Вот и все». И кстати, патриарх, с ментальным сарказмом, снова указал рукой на часы: «Ичиро-сан, ты заметил, что мысли речь протекает в 4 раза быстрее, чем разговор вслух?» «Да, глава». «Так вот, с помощью разговора разумов можно общаться и в 5 раз быстрее, и в 6, но как ты сейчас ощущаешь?» На этом моменте, очевидно от боли, Хиаши на мгновение сморщился. Перед тем как продолжить, у всего есть цена. В данном случае, подразумевается быстрый расход чакры инь, и нарастающая мигрень в лобных и височных долях головы. «Глава, прошу простить за назойливость, но разрешите последний вопрос?» «Спрашивай». «Каким образом техникой разговора разумов показывать воспоминания друг другу? Или это невозможно, Хиаши сама?» «Вообще-то, это 2 вопроса. Но, первый из них, ты задал правильно и схватил самую суть. Молодец. Так вот, отвечаю на твой последний вопрос, последовательно». На слове «последний» патриарх сделал явный акцент, после чего начал объяснять. «Первым делом изучи гинзюцу, демоническая иллюзия. Дальше, по цепочке принципа данного гинзюцу отправляй блоки памяти с помощью разговора разумов, но, с примесью чакры ян, соотношение инь, ян 1 к 10, и еще один, но, крайне важный момент, безопасность. Не формируй блоки памяти длительностью больше 3-5 секунд, Последствия: сенсорный шок, мгновенная потеря сознания, долгая недееспособность. Время: от 1 часа и до нескольких недель. Патриарх вздохнул, потирая виски, и уже вслух продолжил: так что будьте осторожны, и обязательно предупредите об этом отца. На этом все, Ильинин-сан, время вышло. Сейчас мы выпьем чаю, вместе с Химавари-сан, в кругу семьи, а затем вернемся в приемный зал. Как скажите Хиаши-сама, мы на месте осмотрим Химавари-дона, и вы узнаете, кто у вас будет, девочка или же мальчик. Шаг 9. Временный поворот для потомков Индры. Неделю спустя. Рабочий кабинет патриарха клана Хьюга. За приемным столом, в кабинете главы клана Хьюга, в полдень сидели 2 патриарха великих кланов Канахагури Носата. Хозяин сего кабинета Хиаши Хьюга и, понятное дело, его сегодняшний гость, глава клана Учиха, Фугаку Учиха. Как первый, так и второй, возглавляли самые сильные кланы Шиноби в деревне Листа на данный момент. Что в одном, что в другом из кланов, имелось больше 200 человек. Большие ресурсы во всех областях интересов Шиноби и свои взгляды на общие темы. А потому, политика, экономика, социальная жизнь, безопасность — сегодня много чего патриархам предстояло здесь обсудить. И в первую очередь, самое важное, нападение Кьюби Ноика. И обсудить эти темы было нужно открыто, насколько это возможно, по отношению друг к другу, а также, опять, насколько это возможно, секретно, как подобает политикам и главам великих кланов Шиноби. Фугаку Учиха в данный момент, мерно, но, вместе с тем достаточно быстро, сосредоточенно листал рукопись под названием «Сущности чакры». Его шаринган копировал текст страниц, словно высокоточный запоминающий сканер, одну за другой, все ададзюцуги и куганы шаринган. Их зарождение, пробуждение, свойства и уязвимости, даже этапы мутации и развития, вместе с последними открытиями, и еще много чего. Наконец, спустя 5 минут, Фугаку Учиха отложил рукопись сущности чакры и накрыл ее сверху особым финальным листом, листом с множеством тезисов и вопросов. Он также внимательно просмотрел их, задумчиво взглянул на часы, а затем повернул голову к собеседнику. «Хиашидона, поскольку времени не так много, я предлагаю сразу перейти», — указательный палец Фугаку постучал по листу, — «к обсуждению данных вопросов. Поддерживаю Фугаку Дона. Сущности чакры и их проверку вы легко проведете их сами. А потому, предлагаю начать по порядку. Обязательно все проверю, Хиаши Дона. Не сомневайтесь. Слушаю вас внимательно. Итак, первая тема у нас...» Патриарх белоглазых Шиноби бегло взглянул на листок. «Это открытие Ичиро-сана, а именно... общее поле зрения Шарингана. Затем, вторая, возможная смерть. На последнем слове Хьюга Хиаши сделал особый акцент — Обито Учиха. Передача его Дадзюцука Кашихатаке и его служба Ванбу. А именно, принадлежность Хатаке к группе близких людей Намика Дзимината и его личной группе телохранителей. Снова согласен с вами, Хиаши Дона. Если смотреть под таким углом, тут лицо Фугаку сделалось более мрачным, то недавнее нападение Кьюби уже не кажется странным и тем более внезапным. Непреднамеренный шпионаж. Весомо кивнул головой патриарх Юга и указал на сущности чакры и дополнительно необходимость проверки Хатаке на наличие Мангеки Шарингана, а также чакры Обито Куна в нем. Вне всяких сомнений, мрачно и долго выдохнул Фугаку Какаши, он часто бывал в доме Минато с Кушиной и кое-что знал от последней, как в малом, о барьерах, так и в уин-техниках в целом. Ученик 4-го мог многое видеть. Да, думаю, непреднамеренно, и точно не специально, но мог. Поправьте меня, но, думаю, никто из нас, Фугаку Дона, серьезно не рассматривает то, что Какаши Хатаке предал Канаху. Он Нанбу, и точно не такой человек, как и его отец. Он ярый патриот нашей деревни. Вы согласны со мной? Да, у него сложный характер, но мы его проверяли, и в том числе, с помощью гинзюцу. Он не солгал нам, как не солгал Хокаге, рассказав все о нашем допросе. От последнего досадного факта Фугаку прикрыл веки. Однако, Хиаши предупредил, что усилит активацию дадзюцу, а затем указал на глаза. В свете последнего открытия Ичиро-сана, Шаринган Обито Учиха, необходимо проверить, особенно на наличие эволюции. И безопаснее всего, для наших кланов, Учиха и Хьюга, сделать это непременно публично, при полной поддержке нашими кланами друг друга. И к тому же, сделать это, как можно скорее. Что вы думаете на этот счет, Фугаку Дона? Стоит ли нам по-живому вскрывать этот вопрос? Не знаю сколько, год, 5 лет, да и по сути, неважно. По большому счету, информация о общем поле зрения рано или поздно всплывет. Сквозь зубы, с почти шипящим вздохом раздражения констатировал этот факт патриарх Учиха и, сильно сведя брови, продолжил. И вот тогда-то, по нам ударит. Шимура, Хокаге, советники, да и все остальные, набросятся как насекомые обурами. Несомненно, по обладателям Дадзюцу удар будет, скажем так, ощутимым и резонансным в общественности. Подхватил согласно Фугаку. Такого никак нельзя допустить, без вариантов, придется действовать. Патриарх Учиха прикрыл глаза, а через пару секунд тихо сказал, и действовать на опережение. Я не вижу, ни под каким из углов, других, более безболезненных выходов, как в гражданско-социальном плане, так и в военно-политическом. Хоть это в итоге и полумера, но лучше, чтобы первый ход был за нами. Эту ситуацию именно мы должны контролировать. И поверьте Хиашидона, я очень ценю ваше доверие и ваш поступок, а также то, что клан Хьюга поддержал клан Учиха. Фугаку Дона, глава клана Хьюга, благосклонно и согласно кивнул. Предлагаю, раз мы думаем схоже, сделать это на большом собрании кланов, который, насколько я помню, пройдет через 3 дня. И патриарх Хиаши для пущей безопасности просигналил пальцами, что не стоит преждевременно выпускать свидетелей общего поля зрения Учиха с территории их клана, а после, уже продолжил вслух, обязательно обнародовать этот факт при наших свидетелях и ирянинах, естественно и при поддержке ирянинов центрального госпиталя. Да, таким образом, мы прямым фактом, при всех свидетелях, укажем на дыру в безопасности Анбу и попроб. Нет, без всяких проб, мы активно перейдем в наступление, а следующим фактом, ярко укажем на ущербность решения Хокаге, по поддержке Хатаки на передачу ему Шарингана. А про себя Фугаку подумал, обезьяна из жадности вырвала наш Шаринган, отдала его сопляку, затем обосралась на шпионаже и Кьюби, а теперь будет тыкать нас носом в свое же дерьмо и еще что-то требовать после жадных амбиций Шимуры. Уж Мангике, в отличие от сопляка, при пересадке мы сразу обнаружим. Кекки Гинкай должен принадлежать только своему клану, либо быть уничтоженным. Со всей серьезностью сказал Хиаши, в ином случае это открывает опасный путь дискредитации, как наших кланов-носителей наследственных геномов, так и старых кланов с хидинами. И это, пора пресекать, и пресекать, на корню. На последнем слове Фугаку сделал особый заметный эмоциональный акцент. Этот вопрос необходимо тоже поставить на голосование Большого Совета Кланов. Несомненно, я вас полностью поддерживаю, Фугаку Дона, но давайте все же продолжим обсуждать вопросы по нашему списку, как мы и договаривались. А к теме Кекки Гинкая мы обязательно вернемся, сегодня, в рабочем порядке. Тогда, следующим делом у нас идут, тут патриарх Учиха призадумался на секунду, а затем все же непонимающе посмотрел на Хиаши с вопросом, реанимация 5 Узумаки. Поясните, Хиаши Дона, почему именно их, и почему этот вопрос стоит на втором месте в списке. 5 секунд, пожалуйста. Патриарх Юга поднялся, сходил к шкафу для свитков и передал один в руки Учиха. Прочитайте, пожалуйста, это. Спустя 20 секунд, Фугаку поднял удивленный взгляд на собеседника, а затем вслух, тихо спросил, больше утвердительно. Вот значит как, это многое объясняет. С разных сторон, Фугаку задумчиво погладил пальцем одноразовый синий свиток. Тогда выходит, что, все кланы, Синжу, Узумаки, Курама, Хатаки, нас истребляют и лишают приватной защиты фуин-мастеров. А еще, постоянно шпионит с помощью как клановых анбуне, так и гражданских анбу. Причем шпионит, в одностороннем порядке. И началось ему положено с краденных печатей Митаузумаки. У Хокаге это печать анбу, а соответственно, проклятый язык у Шимуры. Это слишком сильные карты в руках Сарутоби с Шимурой. Эти фуин, как бы сказать покорректнее, у них множество скрытых функций, и все они пожизненно неприятные. Без Узумаки, и развивая мысли вашего свитка, тихо и ненадолго уходя в себя, пробормотал Фугаку. Нас просто прижмут, и со временем, но, разными способами вынудит сдаться. 5-10 лет, ну, может 15, и ситуация станет стабильно необратимой. К сожалению, да, мы ведем свою статистику смертности Шиноби Конохи за последние 10 лет. Думаю, и вы тоже. В этом вопросе клан Учиха поддержит вас, Хиаши Дона. Если озвучить эту тему с экономических, а главное, политически выгодных сторон, то, вероятно, и другие кланы проголосуют за воскрешение всех, На этом моменте глаза патриарха Учиха хитро прищурились, пяти узумаки. Да, согласно нашим прогнозам, на это потребуется от 4 месяцев до нескольких лет, плюс независимое финансирование. Однако, тут нужно голосование кланов и создание политической прослойки безопасности. В этом мы тоже поможем вам. И Фугаку посмотрел на часы и заметил, что времени осталось меньше минуты. Хиашидона, давайте переходить к следующей теме. Хорошо, возьмите этот документ и просмотрите его. С помощью дадзюцу, гражданский свиток, большое собрание кланов, внутреннее кодовое название, аппетит кролика на Сибу-Сибу, содержание зашифрованного свитка, прогноз подсчета голосов Большого совета кланов Конохи по военно-политическим и социальным вопросам, великие кланы-основатели по 3 фактора голоса у каждого клана, как Синджу, так и Учиха, минус 1 фактор у Учиха, за полицию, великие кланы, Хьюга, 2 фактора голоса, большие кланы, и Нашикачо, в общем, 3 фактора голоса, Инузука 1, Курама 1, Абурами 1, Сарутоби 1, Шимура 1, Хатаки 1, Узумаки 1, только социальный, не военно-политический, дополнительные 2 фактора голоса у Хокаге, представитель гражданских джонинов 1, итого, союз Хьюга Учиха 4, Сарутоби Шимура Хатаки ГР Шиноби 4, и Нашикачо, плюс Курама 4, и еще 4, Хокаге Абурами и Нузука, итого, паритет, 8-8 без вмешательства Синджу и Узумаки, у Синджу 3 фактора голоса, 1 фактор у Узумаки, примечание, при подсчете или передаче голосов, в первом случае подсчитываются только присутствующие представители кланов, переданные кланам привилегии по голосованию, автоматически теряют свой 1 фактор голоса в пользу нейтрального голосования этим 1 фактором. Быстро просмотрев и прикинув расклады по гражданскому свитку, Фугаку ненадолго ушел в себя, обдумывая прогнозы и подводные камни по важным моментам предстоящего собрания кланов, и в первую очередь его интересовал фактор голоса клана менталистов. Так как с ними у Учиха всегда были нелады, из-за многих разногласий и политическим причинам, всегда. Хиашидона, вы точно уверены в главе Инайне и его сыне Инаичи? Все же, последний, работает в отделе пыток и допросов, считай, напрямую в аппарате Хокаге, оба, на одной стороне. В этом моменте, ошибка будет нам очень дорого стоить, я договорюсь с Яманака. Вы вправду уверены? С нажимом уточнил Фугаку, что они согласятся. Хиашидона, абсолютно, у нас есть, что предложить им ценного, в определенных аспектах. Тогда, Фугаку, не стал вдаваться в нутро неудобных тем и, согласно кивнул Хиаши, я договорюсь с кланом Курама. Разумные уступки в политике, экономические преференции, ученичество их генинов кланом Учиха и, при крайней необходимости, техники гинзюцу, Курама точно сделают выбор нашей стороны, им просто некуда деваться в текущий момент, а вместе с этим, нас будет. Да, согласился патриарх белоглазых шиноби, Учиха, Хьюга, Курама и Яманака, это, как минимум, 4 голоса, как великих кланов, у Учиха и Хьюга, плюс, 2 с Яманака и Курамы, итого 6, остаются Нара и Акимичи, что думаете насчет них, Хиашидона, труднее всего с Акимичи, мы мало что можем им предложить, но, думаю, Нара их перетянут на сторону коалиции кланов, мы, пожалуй, глава Учиха очень задумчиво протянул, в этом, поможем теневикам, тогда, согласно прогнозу, у нас 8 голосов, а у Сарутоби же, следующий расклад, свой клан, Шимура, Инузука и Абурами, с последним, Хатаки. Плюс, патриарх Хиаши бросил взгляд на Хита и Атеканахи, сразу, учтем гражданских шиноби и, двойной голос Хокаге, его, лучше заранее предусмотреть, итого, тоже 8, Фугаку, проследовав взглядом за Хита и Ате с листом, досадливо цыкнула зуб и раздраженно вздохнул, это, не считая сооснователя, клан Синджу, с ее 3 голосами, да, этот фарс забавен был бы, не стань он, столь вопиюще пугающим, великий клан, 1 женщина, и зависят теперь все от Синджу и, патриарх Юга замолк ненадолго и просигналил Фугаку с помощью жестов, и, если нам повезет, Узумаки, они будут с нами, вы же сказали, Учиха тоже ушел в язык жестов, от 4 месяцев и, стоп, я понял, но, Ичиро-сан, точно справится, насколько я знаю, он хоть и хороший специалист, как и Ренин, но это крайне непростое дело. Мы приложим все силы. Процесс уже начат. Шансы у Хаэра Узумаки, а он самый здоровый пациент, Скажем так, если оттянем собрание на 10 дней, он начнется, с большими шансами, 6-4, естественно, в нашу пользу, итого, 9 у нас, у Сарутоби же, 8, но, с Синджу 11, а она, если ее снова не будет, как обычно продаст политический пул Хирузину, и при отсутствии Цунаде, теряется ее один голос, и что мы получаем в итоге, а получаем мы, к сожалению, 9 против 10, не в нашу пользу. Да, но это, если Хирузин успеет избраться прямо на собрании кланов, причем проведет выборы, первым же вопросом, что будет выглядеть как минимум, не очень красиво с его стороны. В противном же случае, даже со всеми нашими минусами, мы можем выйти в устойчивый паритет. Очень на это надеюсь, и в том числе, на Ичиро-сана. Кстати, Хиашидона, пожалуйста, не сочтите за оскорбление, передайте ему приглашение от главы клана Учиха на личную встречу. Из того, что вы мне показали недавно, выходит, я сильно вам задолжал, а потому хочу выразить личную благодарность. Конечно, Фугакудона, по уступкам же между нашими кланами мы отдаем в вашу пользу производственную мануфактуру ткани Химицу под Хоношумин, закроем общий вопрос Узумаки и дополнительно поддержим в двух политических вопросах ранг Б плюс один ранга С. Фугаку взглянул на Хиаши, ожидая его подтверждения. Верно, а в вашу пользу мы, Хьюга, предоставим поддержку клана Учиха в политических ситуациях категории А, 2, категории Б, 1, и поможем вам с Узумаки в барьерах, а также, в качестве благодарности, предоставляем вот это. И Хиаши, подойдя к шкафу со свитками, в очередной раз отдал патриарху Учиха одноразовый синий свиток, на этот раз с говорящим названием «Красный дождь». Патриарх Учиха, с помощью Шарингана, внимательно прочитал свиток, быстро извлек, а затем забрал его содержимое и, спешно, спустя всего 5 секунд, сжег этот свиток. Свиток «Красный дождь». Внутреннее кодовое название. Взгляд из кроличьей норы. Содержание зашифрованного свитка. Аналитиками нашей разведки выявлены следующие долговременные политические, экономические и социальные планы руководством второго водяного дракона и его приемников. Первое. Существование следующего плана. Дискредитация красного веера. На данный момент он осуществляется и выходит на предпоследнюю стадию. Подробности. В скором времени объект Крот и команда Лемур нанесут мощный удар. Они предложат пересадку большого листа под названием «Субъект», красный веер, на самый край большого дерева. Вероятность подобного – больше 80%. Второе. В преддверии столь резонансного дела, субъекту красный веер будет предъявлено обвинение в нападении на большое дерево с помощью объекта Лис. Подробности. Будут предъявлены неопровержимые свидетельские показания, которые зафиксировали мозаику, тройное колесо сансары в глазах объекта Лис, а именно, во время его нападения на большое дерево. Предположительно, атака будет производиться по военно-политическим фронтам и параллельно, по субъекту гражданские травы. Атаковать красный веер будут следующие объекты: Крот, команда Лемур, гражданские листья и, с вероятностью в 50%, объект высокие боси огня. Третье. После приведения в действие данной стадии, план. Дискредитация красного веера, команда Лемур уйдет в агрессивную спячку. Далее, с молчаливого содействия команды Лемур, объект Крот начнет скрытый подкоп под большое дерево и одновременное окуривание субъекта гражданские травы. Подробности. Субъект Крот в ближайших межсезоньях задействует окуривание субъекта гражданские травы всеобщим дурманом информационного страха к субъекту красный веер под лозунгом «Лис и колесо ненависти сансары». Таким образом, большой лист под названием «Красный веер» будет испытывать межсезонные нагнетания и порывы сильного ветра, как снаружи, от большого дерева, так и со временем, внутренние, огнеопасно ответные колебания большого пожара. Четвертое. Последняя стадия плана – дискредитация красного веера. Вследствие вышеуказанного, над субъектом «Красный веер» пройдет локальный муссон «Красный дождь». Подробности. Анализируется объектом «Слепой кролик». Кодовая фраза объекта связи. Один рю не разменяете? Ответ. Минуту, пожалуйста, все-таки это грязные деньги. ПС. Половина разорванной купюры прилагается к паролю. Сверка половинок купюр. Запомните шеринганом полный вид и разрыв обоих половинок купюр. После того, как синий свиток сгорел, патриарх Фугаку надолго задумался, а затем, с еле заметной улыбкой спросил: «А как вы относитесь к кошкам, Хьяшидона, нейтрально, но их любит жена. Химавари давно нам предлагала завести одну, для Тисицу, чайного домика. Хорошо, Фугаку хмыкнул про себя, слепые биджевы, кролики, а затем вслух выдал. Тогда мне пора, Хьяшидона. Шаг 10, 23 октября, больничный бункер, биологическое крыло, воскрешение спиральной крови. В ночную смену в лаборатории, госпиталя Хьюга, стояла одинокая многофункциональная биокамера. Пузырьки зеленого питательного биораствора в медленном хаотичном танце втягивались через цикл фильтрующих трубок, сквозь который, как подавался кислород, так и забирался углекислый газ. Лабораторная фильтрующая лампа внутреннего освещения мерно мерцала в полутьме комнаты, почти совпадая в своем мерцании с биением ритма примитивного, но все же рабочего халтермонитора, который в данный момент был подключен к биокамере. Щелк, тик, щелк, тик. Тихо отбивался кардиоритм. Электронные биобиения, что мерно складывались из секунд в минуты, из минут в часы, из часов в дни и так далее, вдруг ускорились и аппарат регистрации пульса стал более заметно и слышно подавать сигнал о начале пробуждения пациента. И вот, через пару минут, глаза, что смотрели из-под длинной челки густых красно-алых волос, медленно открылись, и человек, находящийся внутри биокамеры, стал активно промаргиваться, явно пытаясь разобраться, где он сейчас находится и что вообще вокруг происходит. Пока Хайро Узумаки промаргивался, а именно так звали Аловолосова, что был в биокамере и пытался проверить свою работоспособность незаметным сокращением мышц пальцев рук и ног, что, кстати говоря, у него выходило крайне плохо, ввиду общего ослабления организма, дверь в кабинет с расположенной в нем биокамерой аккуратно и тихо открылась, а следом зашел человек в больничном халате, накинутом поверх бронежилета и таби, сандалии шиноби, и встал напротив Хайра. Человек в больничном халате подождал какое-то время, давая прийти в себя Узумаки, а затем тихо постучал по стеклу биокамеры подушечкой указательного пальца, этим жестом привлекая внимание пациента к себе. Глядя на лицо Хайра своими белыми глазами, Иринин, а это был он, с помощью общепринятых жестов, стал изъясняться с оловолосым жильцом стеклянного бокса. «Хайра Узумаки-сан?» – утвердительно спросил белоглазый, а затем, после подтверждающего кивка пациента, белоглазый Иринин перешел на язык жестов шиноби. «Поздравляю вас, Хайра-сан, я смог полностью вылечить ваше тело и успешно реанимировать вас. Сейчас, ночь, 23 октября, 50-го года от образования Конохи». Тут Иринин ненадолго глянул на календарь, а затем мрачно продолжил текущую сводку новостей. «В результате нападения девятихвостого демона леса, вы пострадали. Вас нашли сильно раненым, фактически, на пороге смерти. Вы пробыли в глубокой коме почти две недели. У вас были обнаружены следующие травмы. Сильный ушиб печени, пробитие левой почки и легкого, отек правого легкого, множественные переломы конечностей, плюс черепно-мозговая травма, а вместе с ней разрыв слуховых барабанных перепонок и, да, еще много чего, начиная от ожогов и заканчивая рангом CD. Если интересно, позже я выдам вам прочитать полный список». На этом моменте Иринин вдруг встрепенулся, моргнул несколько раз, и его выражение лица сделалось несколько виноватым, после чего он, явно, ввиду профессиональной деформации опомнившись, сказал: «Ой, простите мои манеры, Хайра-сан, забыл вам представиться. Меня зовут Ичиро Хьюга. Я Иринин, ранг B+, и это я ответственен за ваше лечение и реанимацию, с последующим выводом вас из комы». Тут белоглазый активировал Бейкуган, посмотрел какое-то время на пациента, а после продолжил: «По вашим зрачкам, мимике лица и другим реакциям тела, я вижу, что вы очнулись вменяемым и полностью меня понимаете. Моргните, пожалуйста, дважды, Хайра-сан, в качестве подтверждения». Аловолосый в ответ дважды моргнул. «Хорошо, Хайра-сан». Иринин Хьюга повернулся к панельной приборной доске, что-то пощелкал там, а затем продолжил общение со своим пациентом. «Хайра-сан, для вывода вас из биокамеры потребуется еще полчаса. Потерпите, пожалуйста, это время. А пока, я предлагаю нам обсудить несколько нудных, но, тем не менее, важных моментов». Взглянув на своего пациента, доктор заметил, что взгляд Аловолосова стал напряженным и его сердцебиение участилось. Ичиро Хьюга, видя это, тяжело вздохнул и продолжил уже более медленно: «Узумаки-сан, чтобы было легче общаться нам, давайте договоримся о условных знаках. Моргание вами два раза будет означать ответ «да», моргание один раз «нет», соответственно, три раза «не знаю». Вы меня поняли, Хайра-сан? В ответ оловолосый медленно дважды моргнул. Замечательно, тогда начнем наш разговор. И да, Узумаки-сан, прошу искренне извинить за подобную манеру пробуждения, но поверьте, я это делаю для вашей пользы. Через полчаса, сами убедитесь. Итак, начнем. Хайра-сан, у меня к вам первый вопрос. Вы знали такую женщину по имени Узумаки Минами? Спустя 10 секунд сосредоточенного обдумывания, Хайра Узумаки медленно два раза моргнул, на что Ириенин довольно кивнул и продолжил общение. Именно поэтому, Хайра-сан, вы и живы. Вернее, отчасти поэтому. Поправил себя белоглазый. Минами Узумаки была моей бабушкой. И я, за свои деньги, самовольно, спас вас. Скажу прямо, Узумаки-сан, я не богатый человек, и всего лишь такубицу джонин. Биокамера, в которой вы сейчас находитесь, обошлась мне почти в 1,5 миллиона рё. И перво-наперво, ради вашего воскрешения я потратил эти деньги, столь срочно. Причем, к сожалению, купил биокамеру я публично. Об этом знает руководство клана Хьюга, старший медперсонал этой клиники, и, возможно, несколько людей Ютатани. Тут Ичиро Хьюга заметил, что взгляд Хайра Узумаки по-прежнему напряжен, поэтому Ириенин глубоко вздохнул на показ и извинился. Поймите меня правильно, Хайра-сан, сейчас я говорю с вами откровенно. Когда у вас появятся внуки, я хотел, чтобы ваша внучка вышла замуж за моего сына. Жизнь за жизнь, все справедливо. Я спас вас. Вы, в ответ, поддержите меня в добрых начинаниях предков, соединив семьи Хьюга и Узумаки вновь, кровной связью, через брак наших потомков. И да, не беспокойтесь, я принадлежу к старшей семье Хьюга, и соответственно, дети наших потомков не будут нести на челе сока Ноджуин младшей ветви. Это я говорю прямо, и данный факт легко проверить. Вот и все, собственно, ради чего я вас и воскресил, не считая, конечно, родственных связей, пусть дальних. На этом моменте Ичиро Хьюга хитро прищурился, явно подбирая жесты следующих слов, но да, таковые мне тоже биологические, хоть и минимально, но морально присущи. Поверьте, мудрость Сингаку-джедай до сих пор говорит за себя наследственной кровью и передается в людях клана Хьюга. И это, в итоге, спасло клан Узумаки и его главу в вашем лице. Да, вы правильно поняли. Как я уже говорил, Хайра-сан, жизнь за жизнь. Но тут, белоглазый прервал нить разговора и неожиданно озвучил другой момент. Однако, Узумаки-сан, вы вольны поступать, как захотите. Я не могу, и поверьте, ни в коем случае не хочу вас принуждать. Вы можете отказаться, и это не повлечет за собой последствий. Мы просто завершим процесс с вашего пробуждения, и вы свободно уйдете, при этом не понеся никакого ущерба. Ичиро Хьюга отвернулся от Оловолосова, посмотрел на часы, а затем, неожиданно, задал вопрос. Как вы думаете, Хайра-сан, я предоставил вам честный выбор? Узумаки, не очень спеша за ответом, медленно дважды моргнул. Вот и отлично. Эту тему обдумайте в спокойной обстановке. А сейчас я предлагаю перейти к злободневным обстоятельствам. Итак, Хайра-сан, вы ощутили, что на Коноху напал Кьюби Нойика. На этот раз Оловолосый относительно спешно кивнул, а через секунду, с мрачным лицом, дважды моргнул. Вы быстро реабилитируетесь, продолжил Ичиро Хьюга, в том числе, память. Но углубимся в детали. Как я уже говорил, когда выйдете из биокамеры, проведем экстренный курс реабилитации мышц, восстановив вашу подвижность до стандартного состояния. А дальше, вы вольны, вы можете остаться или уйти. Однако, на этом слове белоглазый сделал особый акцент. Я настоятельно рекомендую вам, не выходить из госпиталя Хьюга. И как Ириенины, как какой-никакой родственник, поскольку эту ночь вы можете не пережить, особенно, если выйдете из квартала Хьюга. На такую подачу информации пациента беспокоено, целых два раза трижды моргнул, пытаясь прояснить ситуацию, таким образом, а затем пристально уставился на Хьюгу, ожидая ответа. Да, вы правильно поняли, Хайра-сан, то, что я вас вылечил и срочно реанимировал, является секретом в данный момент, и об этом, включая меня, знают лишь четверо Хьюга, в том числе и наш патриарх клана. И да, перебил сам себя Ириенин, всю информацию, которую я поведал, можете разгласить, но, как шиноби, вы должны понимать ее ценность, а потому, хорошо знать, когда безопасно и политически выгодно, промолчать. Веки Алавалосова дважды опустились и поднялись. Узумаки-сан, скажу прямо, я люблю свой клан, однако, также отлично понимаю, что доверительные отношения, пусть это и банально звучит, но, выстраиваются они на доверии, а поэтому, говорю заранее, ваш клан, великий клан Узумаки, при нападении девятихвостого демона леса, был полностью уничтожен, в пределах Конохи, включая вас, Хайра-сан, удалось найти еще четырех Узумаки, но все они находятся в критическом состоянии глубокой комы, а потому, помещены в медицинский свиток, для живых людей. Кстати, символичный момент, этот свиток тоже наследство от бабушки Минами. И, Хайра-сан, пусть по своим мотивам, естественно, и с вашего согласия, но, приложу мои скромные усилия, чтобы воскресить их. Искусство Фуин должно жить. Последнюю фразу Алавалосый прочитал, исключительно, по губам Ильинина. Однако, надеюсь, вы осознаете, что эта информация, конфиденциальная, и что с помощью нее, пусть и мягко, но будут манипулировать вами, со стороны Хьюга. Молча, одними губами Ичиро продолжил говорить, мне, могут прямо запретить, дальнейшую реанимацию клана Узумаки. А против слова патриарха, я не пойду, максимум, оставлю медицинский свиток с четырьмя пациентами. Теперь, понимаете, Узумаки-сан, сложность ситуации, Алавалосый медленно кивнул два раза. Хайра-сан, Коноха, после трагедии Кьюби, готовится к переделу власти за пост Хокаге. И, прислушайтесь, к скромному мнению Ильинина. В планы старой верхушки, богатый клан Узумаки не входит. Это логично. По крайней мере, тела всех Узумаки принесли в последнюю очередь. И не люди Анбу и не, прочитал по губам Алавалосый. А если бы не инициатива Хьюга, ну... Дальше вы понимаете, все новости, сложно, но надо переварить, поэтому, отойду на 10 минут, а пока осмыслите свое положение, спокойно, благодарю вас за разговор, меня ждут другие пациенты, после чего Белоглазый, убавил звук халтер-монитора, указав Узумаки на Бейкуганы, показал число 3, затем, Ильинин выключил чакровый фильтр, и, с постным лицом, вышел из темного кабинета, 24 октября, общественный парк Конохи. Обаяние женской улыбки. Одинокая пара гуляла по утреннему парку Конохи. Дул свежий ветерок. Вокруг шумела листва, через которую пробивались яркие лучи солнца. И, довольно часто, под ноги, падали октябрьские листья красных кленов и белых гинналов. Гармония цветов вокруг была символична. Гуляющие мужчина и женщина идеально вписывалась в окружение. Белое традиционное кимоно с камоном Хьюга и красное женское хари, поверх белой юкаты с моном Курама, Аюми Курама и ее спутник, Ичиро Хьюга. Пара шла близко друг к другу, на узких тропках, ненарочно соприкасаясь плечами. Они просто тихо общались между собой и иногда утопали в тишину парка. А еще, неспешно, уплетали сладкой дангой, пусть редко, но улыбались. И все же, Ичиро-сан, а почему ты пригласил меня в парк, на прогулку? Осмелела? И с хитрым прищуром разрешилась вопросом красивая женщина. Неужели это свидание? Ильинин, наконец, стал романтиком и проснулся с теплыми чувствами. Ну, честно признаюсь, Юмичан, вокруг лишь миссии да больница с делами. А такие яркие моменты, как наша встреча, довольно редки. Неволей начинаешь черстветь. Но, к счастью, мне выпал выходной и я сразу же пригласил тебя. На свидание, игриво улыбнулась женщина. Да, на дружеское свидание, Аюми-чан. Хотя, мы знаем друг друга с самого детства. По-моему, спешить не стоит. Поэтому, вначале, я решил тебя проведать, как твой Ильинин. И узнать, как дела. Ну, притворно грустно протянула женщина. Так же скучно, Ильинин-сан. Я поправляюсь, нога уже не болит. Начало использовать чакру, как ты и сказал мне неделю назад. Аюми-чан, давай я смотрю твою ногу. Присядем на 5 минут, вон на ту лавочку. Ты позволишь мне использовать бейкуган, а ты не будешь подсматривать, Ичиро-сан, я честная женщина, томно сказала Аюми. Слухи мне не нужны, Курама-сан, я не вуайрист, весело хмыкнул Ичиро. С синдромом подглядывать за людьми это, гджрае, сексуальные девиации его персональный конек, жаль, тихо и краснея щеками, прошептала Аюми, а затем, оправдываясь, замахала руками. Ты не так понял меня. Я рада, что ты не похож на Джираю. Он высокий, лохматый как дикобраз и с гадкой улыбочкой. Тем временем, Ичиро провел по лодыжке Аюми шасином, сняв напряжение связок и улыбнувшись, поправил Юкату Курамы. «Аюми-чан, а хочешь, я твой портрет нарисую, как в детстве?» Внезапно, и с доброй улыбкой спросил Хьюга, изъяв из печати планшет и уголь с бумагой. «Правда?» – неверяще уточнил Аюми, а затем закивала. «Давай, как мне сесть? Моя прическа в порядке, я помню, ты хорошо рисовал». На что, белоглазый мужчина кивнул, раскрошил уголь, и принялся с помощью чакры нити и пальцев за дело. Прошли 3-5 минут, 10, и вот он, улыбнувшись, показал портрет женщине. С бумаги А3 смотрела брюнетка с волнистыми длинными волосами и воодушевленным лицом. Пухлые губы, греческий нос, густые ресницы над большими и, что удивительно, почти белого цвета глазами, а также открытый лоб, обрамленный прической скрепленных кандзаси, длиной шпилькой-заколкой, черных спадающих на ключицы закрученных локонов. С бумаги, казалось, на зрителя смотрит сама красота. «Потрясающе!» — протянула Аюми чуть слышно и прошептала. «Я и забыла, как ты красиво рисуешь. Ресницы, прожилки в глазах, даже в прическе, видны волоски и каникулан. Это с помощью техники чакры нить ты добился такой красоты? Не знала, что ты стал настолько искусен в ней. Ну, мы шиноби, приходится что-то учить, чтобы выжить. А находить в работе искусство можно и в таких мелочах». Зафиксировав рисунок выжиганием чакры, Ичиро его запечатал и подарил свиток женщине. «Вот, Курама-сан, портрет, теперь твой. А взамен, я бы хотел тоже награду». Хитро прищурившись, подмигнул белоглазый мужчина и посмотрел на ее полуоткрытые плечи, сглотнув, тихо спросил. «Научишь меня кое-чему, Аюми-чан? Между нами не может быть отношений, Ичиро-кун, официальных». Смущенно опустила глаза женщина. «И ты знаешь об этом?» — с упреком избивчиво добавила она. «Нет, ты мне нравишься, честно». «Погоди», — остановил ее Хьюго и перефразировал сам себя. «Аюми-чан, прости, я засмотрелся и не так выразился. Мне нужен учитель, но по гинзюцу. Ничего пошлого не имел в виду. Я тебя уважаю и восхищаюсь тобой». «Ах, так», — фыркнула и подозрительно прищурилась женщина. «Ты меня всего лишь уважаешь, и все?» А затем, поджав губы, она спокойно ответила. «Так и знала, я для тебя лишь ресурс. Аюми-чан, не торопись, ты мне симпатична. Поэтому я пригласил тебя на свидание». Ичиро положил ладонь сверху ее руки и спросил. «Подумай сама, стал бы я опускаться так низко? Нет, если бы я хотел гинзюцу ранг Д, то купил бы в библиотеке джонинов. Тогда, не понимаю», — смутилась женщина с вопросом в глазах. «Зачем тебе я, обычный чунин? Не путай меня, Ичиро-кун, а то я уйду». Аюми-чан вновь погладил ее по ладони Ичиро и, добро взглянув в глаза, сказал. «Нет, мне нужна именно ты. Не лишай меня хотя бы этой иллюзии», — обозначил свой интерес к техникам клана Курама, «как мой пациент и добрая подруга». На что женщина с сожалением вздохнула, глядя в его глаза, и сказала. «Знаю, что я слишком добрая, но, даже если соглашусь, мы оба понимаем, что Хьюго абсолютно не способны к иллюзиям». Аюми серьезно заявила. «А отдавать технику в левые руки я не могу, к визуальным иллюзиям», — поправил Ичиро. «А мне нужна слуховая, колыбельная, ранга Д, правда?» — с неверием улыбнулась Аюми, а затем, неожиданно, переспросила. «Погоди, Ичиро-кун, неужели ты решил стать отцом? Серьезно?» И тут же, лицо Аюми стало суровым и задало холодный вопрос. «Это не Юка, бедняжка умерла. Тогда, кто эта женщина? Я ее знаю, скажи мне». «Спокойно, Аюми-чан», — легонько, как в детстве, обнял ее за плечо. «У меня никого нет и не будет в ближайшие года два». «Ну», — он заглянул ей в глаза, — «может быть, кроме тебя. Врать не буду, ты очень красивая женщина и нравишься мне, но мы оба клановые, знаю». Грустно хмыкнула женщина и со вздохом опустила глаза. «Я с академии положила глаз на тебя, но не срослось, Ичиро-кун, и судьба развела нас. А потом, вообще, началась война, и еще одна, и вот теперь биджевый кьюби». Ичиро заглянула в глаза Хьюги Курама. «Мы, что, прокляты?» «Нет, Аюми-чан, мы всего лишь слабы». Краем губ обозначил сочувствие Ичиро и снова спросил. «Ну, так что, Курама-сан, ты станешь сенсеем одного Хьюги, а я, в ответ, научу тебя быть сильнее». И тут он интригующе протянул уточнение: «Стать сенсором, но только и только тебя. Ты серьезно, Ичиро-кун?» Иринин кивнул утверждающей женщине. «Конечно, я согласна», — активно, с робкой улыбкой тряхнула головой спутница с откровенным вопросом в глазах. «И, что дальше? Тогда, держи личную технику, и начинай по ней обучаться. С твоими мозгами», тут белоглазый весело хмыкнул, «а я их видел, нативно. Ты, красотка, добьешься успеха, и станешь сенсором. Уже через год, ну, максимум, два». Аюми с неверием приняла свиток из рук Иринина, а затем обняла его руку ладонями, прошептав: «Спасибо, Ичиро-кун, это многое для меня значит. Теперь я смогу стать такубицу джонином. Ну, наверное, и тоже помогу тебе с техниками, правда, Аюми?» Кокетливо улыбнулась и эротично прикусила губу, и не только с гинзюцу. «Поверьте, Иринин-сан, я тоже могу кое-чему вас научить дополнительно. Очень надеюсь на это», — прикрыл глаза Хьюго и тихо сказал: «А пока есть время и погода благоволит, предлагаю совместно сходить в Куросуши. Сегодня там готовят томатные удоны, куриные такияки в кляре». Причмокнул Хьюго и повел рукой вдоль у тела спутницы. «Девушка, вы составите компанию голодному Иринину покушать?» «С удовольствием, Иринин-сан». Все так же кокетливо поднялась и игриво кивнула Аюми, а после, эротично покачивая бедрами, неспешно пошла вперед. «Красиво, чертовка, и хорошо знает об этом», — подумал Ичиро Хьюго. И, довольный свиданием, пусть и маленькой, но приятной победы, поспешил за подругой детства, Аюми-чан. Шаг 11. 26 октября. Территория клана Сарутоби. Кабинет Хирузина Сарутоби. Тени густой политики. У красивого деревянного стола, в прокуренном табаком кабинете, лениво падая, мерцали алые лучи заходящего солнца. Они очерчивали старомодный, но богатый интерьер в стиле васаби, мажорным направленным светом, а также отбрасывали по углам, на декоративные комнатные бонсай, густой полумрак со множеством мрачных теней. Одна из подобных теней уже полностью укрывала собой пару пожилых, но еще крепких шиноби, что за обсуждением грядущих проблем, сейчас сидели напротив друг друга и неспешно, между делом, пили густой зеленый чай кабусытя. А еще, после будущих, в данный момент, они погрузились в список текущих проблем. «Хирузин», — спросил Данза Шимура, собеседник с забинтованным глазом и крестообразным шрамом на подбородке. «С учихами, их, пора дожимать. Они сильно активизировались, и согласно разведке, сразу, после нападения Кьюби. Это не нравится многим». «Знаю, Данза. Мои люди из Анбу уже доложили об этом», — ответил глава клана Сарутоби и бывший третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, по прозвищу профессор и бог шиноби. «Два из трех Хьюги, Минато, постоянно следят за ними, а третий, вместе с Абурами и двумя инузуками, посменно наблюдает за прочими кланами. Этого мало, Хирузин. Мои люди замечают, что изменился сам паттерн поведения учих. Фугаку и их старейшины стали действовать более осторожно и скрытно». «Хо», — поднял в удивлении бровь Хирузин, — «каким же образом? Теперь они не собираются на собрания, по крайней мере, так регулярно. Вместо этого они создают массовки, причем частные, во время которых проводят переговоры. И сейчас сложно понять, когда, с кем и, тем более, на какую тему ведется обстоятельный разговор». «Да», — протянул Сарутоби, — «Анбу Хьюго говорят, что для общения они используют исключительно гинзюцу, а между делом ведут треп на тему занятия Фугаку по 105-м Хокаге». Впрочем, опомнился и поправил сам себя Хирузин, — насколько аналитики убедились, предназначенный только лишь для того, чтобы запутать нас. Они знают, что мы следим за советом учиха. Перебил собеседника на полуслове и раздраженно вставил Шимура: «Красноглазые водят нас за нос и что-то планируют. Естественно, знают. Все вокруг уже понимают, что мы шпионим за кланами. А благодаря твоим людям, Данза», — раздраженно посмотрел на него бывший третий, — «даже наши союзники теперь знают, что мы активно лезем прямо в огород к ним». «Кто?» — мрачно и коротко спросил руководитель Анбуне, тень Канахи, Яманака и Инузука. «И поверь, старый друг, это, печатая каждое слово, — проговорил Хирузин, — им сильно не нравится». И громче добавил: «Данза, приструни своих Абурами, а болванчиков обучай лучше. Пусть хотя бы научатся элементарным вещам. Уж читать по губам их обучит даже Джирая с помощью позорной трубы и окуляра, а не лезть тут». Хирузин постучал о пепельницу, выбивая пепел из трубки, заправив раздраженно, и выдавил: «Они виснут, как обезьянки на фонарных столбах. Аккуратнее нужно работать, старый друг. Ты расслабился. А с нападением Кьюби, гражданские, кланы и даже союзники очень уж всполошились. Ерунда, фыркнул Шимура, прищурился презрительно и добавил: надави на них, Яманака, давно у нас под сапогом, а Инузука, что же, провел старый шиноби по крестообразному шраму на подбородке, задумчиво, а затем холодно высказал: у меня есть чем обрадовать их. Инузука Курама, как глава, слишком замазался, ударился в пытки, и это, при том, что война завершилась почти год назад, поэтому мои люди следят за состоянием пленных в тюрьме. Я легко одерну эту собаку и посажу ее на короткую цепь. Не смей, Данза, немедленно повысил голос профессор Шиноби. На лояльных людей нужно мягче давить. К Яманакам я уже отправил парламентера. Преференции на раздел средств Узумаки нам в этом быстро и, что более важно, безболезненно все устроит и свяжут их еще крепче. Ты слишком мягок, опять фыркнул старый партнер по темным делам аппарата Хокаге. Деньги и средства красноволосых нужны в первую очередь для нашей деревни. И я напоню, Хирузин, проскрипел тень Канахи. Мои люди исключительно ради этого подрывали их бункер с балластом и глушили барьер. А теперь ты, выходит, играешь со слабаками, когда можно прийти и клеймить их людей. Компромата на Яманака у нас предостаточно. Тех двух детей, что нам дали, Фу и Мицуми, у Яманак, этого, мало. Нужно еще надавить. Опомнись, Данза. Резко прервал его бывший третий Хокаге. Если слишком сильно давить, человек может сорваться. Любой может сорваться. Даже Шиноби. Так что, не вздумай лезть к Яманака. Еще один-два нажима, как ты там говоришь. Хирузин потряс в воздухе трубкой, и удар сапогом, и Яманака крысятся и пойдут. На принцип, в разнос, против нас, несмотря на последствия. Сарутоби глубоко втянул аромат табака, а затем холодно выдохнул. Не занимайся политикой, Данза, ты слишком прямолинеен, а Шиноби не любит подобных людей, а политики, уж тем более, а ты, слишком мягок, терпелив и лоялен по отношению к кланам. Раздраженно стукнула пол тростью Шимура. Будь у меня больше ресурсов, я бы давно прижал. Тень Канахи прищурил свой левый глаз и мрачно добавил: тех же Хьюг, попытался, уж точно бы, их клан слишком разросся, мы не можем их контролировать. Сока Ноджуин ставит крест на подобном, а людей старшей ветви они тупо нам не дают, с третьей войны, и в этом их слабость. Остановил Хирузин спич собеседника, я уже начал копать под них. Однако, профессор, взглянув на стол с документами, перебил сам себя: не все сразу, старый друг, пирог нужно есть по чуть-чуть, не радикально, это политика. Всему свое время, и Хьюгам оно тоже придет, причем уже скоро. Он взглянул на Шимуру и показательно снова кивнул на стол и стопки бумаг. У меня, чем надавить, на них есть, и сейчас я собираю объем, так что не лезь и не порть мои планы. Сам знаешь, из всех кланов, за ними сложнее следить. На что Тень Канахи раздраженно скрипнул тростью о пол, прищурился, а затем медленно выдохнул. Хах, конечно, белоглазые, те еще паранойки, и мне нужны люди в их клане, и однозначно, без Сока Ноджуин, будут, пообещал бог Шиноби, а пока, по порядку, сосредоточься уже, и, брось силы исключительно на Учиха, остальных же, пока, мне, оставь, будем четко держаться нашего плана. Сарутоби устало выдохнул дым, облокотился о спинку дивана, и, наконец, решил перевести тему Канахи на другие проблемы, более глобального типа. Лучше, скажи, что у нас с внешней разведкой, Данза. Ситуация с Кирией, особенно Кума, сейчас крайне важна, и она беспокоит меня, в первую очередь. После Кьюби, наших людей стало меньше, значительно. И это, вокруг, видит все Гакуризата, а скоро, увидит и Дайми их стран. Ты понимаешь, что за этим может последовать. Не волнуйся, Хирузин. Спокойно отставил трости, кашлянул Шимура. КХМ, я слежу за ними, обоими, и особенно, за границами. Тень Канахи допил кабусытя, сморщился от того, что чай сильно остыл, и продолжил. Киригакуре сейчас нет дела, да вообще всех селений, и тем более Канахи. У них явно проблемы с назревающей революцией и гражданской войной, и она, по моим данным, вот-вот перейдет в неожиданно очень горячую фазу. Плюс, Данза прикрыл левый глаз, естественно, я посодействовал этому. Разумеется, нам сейчас данный расклад сильно на руку. Сильно. Ну а Кума, их джинчурики неби еще слишком слаба. У Канахи есть года 2-3, прежде чем и решится хоть на что-то более-менее серьезное. И это минимум. Уверен, более чем. Сейчас, Кума гасит конфликты с камнем, а также с дождем. Их война еще тлеет яркими искрами. Мы же у них в перспективе, весьма отдаленной. Ясно, протянул Сарутоби, поднялся и пошел за саке. Это хорошая новость, за нее можно и выпить, немного, совсем. Будешь? На что Дан закивнул и принял очока, деревянная стопка, с прохладным косю, явно десятилетней выдрижки. Песок, выпил косю и спросил Сарутоби о деле пропавшего Казекаги, расширив вопрос. И что с расой? Совет кланов выбрал свежий сосуд для однохвостого биджу. Кто новый Джинчурики? Не поверишь, это его сын. Шимура вначале ответил на последний вопрос. Имя сосуда — Сабакуну Гаара. Возраст — приблизительно 1 год. Что важнее, стихия — магнетизм. Квартерон Узумаки. Мать, если верить могиле, мертва. В остальном, тень Канахи подставил еще очко и медленно выпил. Слишком рано судить о силе оружия песка. Впрочем, как ты знаешь, и о силе нашего Узумаки. Да, спешить точно не стоит. Протянул Хирузин и раскрыл свиток исчезновения Сандэми Казекаги, что передал Данзо Шимура. В этот раз выберем новый подход, понадежнее прежнего, не как для строптивой девчонки из Удзуно-куни. Верно, война кончилась. Сейчас время есть, и мы лично его воспитаем.